Сафронов не удержался и посмотрел вслед братьям. Младший шел размашисто, твердо, сердито, а старший чуть приотставал, приволакивал ноги. Впечатление было такое, будто младшего посылали за старшим, оторвав от важных занятий, и вот теперь он недоволен и зол на брата. Обычно наоборот. Старшие младшими недовольны бывают. Это наоборот. Это несоответствие не то чтобы удивило Сафронова, но надолго врезалось в память. Глава вторая. Прошли танки, и вновь наступила тишина и спокойствие. В медсанбате потекли обычные деньки, вроде бы и занятые, и в то же время пустые. Подъем, спецучеба, совещание. Все по расписанию, но все как бы не серьезное, а игрушечное. Люди что-то делали, но находились в ожидании настоящих дел. Медсанбат при танковом корпусе только что создавался. До сих пор существовала медико-санитарная рота, но, однако, жизнь, последние боевые операции показали, что рота не может выполнить задач по оказанию срочной медицинской помощи раненым бойцам и офицерам. И вот в 1944 году в танковых соединениях начали создавать медсанбаты, точно такие же, как и в пехотных дивизиях. Новому медсанбату успешно присвоили необычный номер 0013 и записали в списки действующих медицинских подразделений. И людей, и медикаменты, и необходимый инструмент. Все собирали с миру по нитке из армейских и фронтовых резервов, из госпиталей. За несколькими врачами, в том числе и за капитаном Сафроновым, специально приезжал в Москву корпусной врач Лыков-младший. Но все равно медперсонала не хватало. А уже пришли танки. И Сафронов слышал от опытных людей, скоро наступление начнется. Он еще никогда не участвовал в наступлении, только все ожидал его. Ждал, ждал, ждал. Но когда оно началось, их часть неожиданно переформировали, а его направили в резерв в Москву. С кем же и как же, и что же мне делать, думал Сафронов, лежа на носилках за брезентовой занавеской, в той же двухмачтовой палатке, где находились сестры, пока что единственные подчиненные его командира приема сортировочного взвода. Надо же будет принимать раненых, сортировать, поить, кормить, оказывать помощь, подавать в операционную. Еще полагалось 4 санитара и фельдшер, но их не было. Фельдшера обещали при случае. О санитарах говорили коротко — будут. Но когда же, когда в душе негодовал Сафронов? Остальные медики, его товарищи по медсанбату, уже побывали в нескольких операциях. И, казалось, Сафронову были даже рады затишью и покою. Им как будто доставляло удовольствие это состояние ожидания, и чем дальше откладывалось то главное, ради чего их собрали в один батальон, тем было лучше для них. В свободное время они охотно ходили по лесу, собирали грибы и ягоды, слушали птиц, а по вечерам, сойдясь в кружок, пели песни. Сафронову стоило большого труда сдерживать себя, не показывать своего нетерпения, быть со всеми, делать как все, сидеть, слушать, петь песни. Он ни с кем не говорил о том, что его тревожит и не дает покоя, да и с кем говорить. У него еще не было ни друзей, ни близких товарищей. Пока что были служивцы. И было достаточно времени изучать коллег, приглядываться к ним и делать выводы о них для себя. После первого столкновения с командиром медсанбата Лыковым-старшим Сафронов ожидал неприятного разговора с ним, но все кончилось миром. В тот же день командир, встретив его у столовой, позвал к себе в палатку, усадил, налил в зеленую кружку спирту. «Не пью», — отказался Сафронов. «Зря», — сказал Лыков-старший и вылил в себя спирт, как в пустой сосуд. Зажевал кусочком черняшки, повторил. «Зря». А потом посадил Сафронова на мотоцикл. И они поехали в корпус выбивать обмундирование для вновь прибывших. Ведущего хирурга майора Малыгина еще не было.